Но он вел эти дела с аккуратностью и никогда не попадал впросак. Не зная совсем грамоты, он имел хорошую смекалку, понимал судебные и полицейские порядки и за словом в карман не лез. С уничтожением на Сенной хлебных и обжорных ларей уничтожились и барышники, и Степаныч занялся исключительно отдачей в наймы углов. Хотя квартира его была и сыра, и грязна, но она все-таки считалась одной из лучших в этом доме и постоянно была полна жильцами. В ней, как я уже упоминал, почти всегда находилось до 40 человек жильцов. За квартиру с них Степаныч брал недорого, по рублю 20 копеек в месяц с человека. А когда случались приходящие ночлежники, то по 5 копеек за ночь. Конечно, одними сборами за квартиру Степанычу было бы невыгодно жить с его семейством. И он, по примеру прочих квартирохозяев, производил у себя распивочную торговлю водкою, которая у него выходила до 20-25 ведер в месяц, и сужал нуждающихся деньжонками под залог разных вещей за проценты. Степаныч горько жаловался на существующие в настоящее время порядки, и хотя его жалобы были несправедливы, но имели свои причины. Прежде дела его действительно шли лучше. Кроме торговли водкою и суды под залог, он покупал и темненький товарец и держал иногда у себя беспаспортных, от которых ему всегда была хорошая выгода. А теперь Степаныч, как человек осторожный, не принимал уже ничего подозрительного и оставлял ночевать у себя без прописки только известных ему людей. Он не столько боялся мировых судей, сколько полиции, которая очень многих хозяев этого дома лишила столицы. Между прочими сенновскими привычками, у него осталась привычка беспрестанно браниться площадными словами, несмотря на присутствие жены и детей, и насмехаться над другими, особенно над пропившимися у него же жильцами. Но к чести его нужно сказать, что он был во многом лучше других хозяев этого дома. Он не затаивал, не захватывал веренного ему на хранение или под залог, не спаивал и не обирал сам своих жильцов, хотя и не мешал другим это делать. При том же он пропившихся у него жильцов снабжал кое-какую одеждою на работу и давал по пятаку на обед и на ужин. Степаныч считался богачом. Утверждали, что у него хороший капитал, не один десяток тысяч рублей. Но он был крепок, и никто не знал в точности его средств. Все видели только, что Степаныч никогда не нуждается. За квартиру платит исправно, никому ничего не должен. Его 4 больших сундука в квартире и отгороженная им большая кладовая на чердаке битком набиты разную покупную и закладную одеждою. А в долгах за одними жильцами, исключая посторонних, у него постоянно ходит до 300 рублей. В квартире нет ни одного жильца, который не был бы должен Степанычу. А некоторым он доверял иногда красненькую и 2. Подпенсионные книжки он доверял не только своим жильцам, но и посторонним. Зато когда бывали получки, он сам провожал своих должников за пенсией в казначейство, опасаясь, чтобы они дорогою не загуляли, и там из рук в руки получал свои долги. Случалось нередко, что получающему от пенсии не оставалось ни копейки. Тогда Степаныч давал ему рубль или 2 вперед, как он выражался, поздравить царя. Степаныч свыкся с живущим у него народом, знал, когда и как, с кем нужно обойтись, как удержать каждого в своих руках, и сразу видел, кому до каких пределов можно верить.